Глава 22. Бенни. Я знаю, что мне еще не раз придется ее разочаровывать. Черт, да она же просто заявит на меня в Общество защиты прав потребителей за то, что я как следует не разъяснил ей написанное на этикетке мелким шрифтом и не предоставил ей права возврата. А я-то еще возомнил себя понимающим и надежным спутником жизни, который не рассчитывает на ее помощь в сельском хозяйстве. Некоторые фермеры смотрят на своих жен примерно так же, как старые помещики смотрели на батраков, полагая, что они могут отойти в сторонку и родить в борозде во время уборки картошки, а потом завернуть ребенка в подол и продолжить работу. Иногда мне кажется, что и современные политики придерживаются тех же взглядов, если вспомнить, что они выкидывают матерей из роддома уже через день-два после родов. Ноги в руки и вперед. Самым горьким разочарованием было для нее то, что мне пришлось покинуть ее во время родов. Она проносила ребенка на 2 недели дольше положенного срока. Так-то мы специально все спланировали, чтобы я был рядом с ней и смог взять небольшую передышку. Но в итоге Бенгт Йоран уехал с Вайлет на Майорку, опасаясь, что если он отпустит ее одну, тут же на горизонте возникнет какой-нибудь мачо в золотых побрякушках и протянет к ней свои грязные лапы. Я вошел в кухню около 9 вечера и обнаружил, что она сидит на стуле, уставясь на лужу, растекающуюся у ее ног. «Что, воды отошли?» — спросил я. «У тебя схватки? С каким перерывом?» 5 минут. «Тогда пора ехать. Хорошо, что я в хлеву успел закончить». Она с трудом кивнула и поморщилась. «Схватки». «Ты-то откуда знаешь про роды?» — простонала она затем. «Ты же не ходил на занятия для будущих родителей и ни строчки не прочитал из той книги, которую я положила на твой прикроватный столик». Да уж, я видел, как она раздраженно косилась на меня всякий раз, когда я гасил лампу перед сном. Но в разгар сенокоса сил уже больше нет ни на что. «Да я столько раз телят принимал, я все знаю. Если теленок не хочет вылезать, обвязываешь его цепью и тащишь, ну, чуть в бок». Видок у нее был тот еще, когда она встала и поплелась наверх, чтобы переодеться и прихватить сумку с вещами. Ехали мы молча. Дезире научилась правильно дышать в момент схваток, и мне это казалось разумным. Коровы тоже так делают. Но она первородящая, а у таких роды всегда проходят дольше, ну, в смысле, у тёлок. К 5 часам утра она совсем обессилила, а я места себе не находил. Ну, не мог же я бросить коровник на произвол судьбы. Бенгт Йоран уехал, а сменщика я в этом году не брал, а решил, что не могу себе этого позволить. У меня даже запасной вариант был на всякий пожарный, девчонка из соседней деревни, которая обещала, если что, меня подменить. Я позвонил ей, но оказалось, она уехала на какой-то рок-фестиваль, решив, что мы и без нее обошлись. Прошла еще 5 часов. Коровы, небось, уже чуть не лопались. К гадалке не ходи. Так что мне пришлось бросить Дезире, в то время как она лежала в холодном поту, изогнувшись дугой на родильном столе и вцепившись в поручни так, что костяшки побелели. Она кинула на меня взгляд, который я еще долго буду помнить, но все же простонала сквозь сжатые зубы. «Иди». Акушерка только пробурчала. «На уж». Многие папаши такое зрелище не выдерживают. Это у нас баб выбора нет. Поэтому первой моего сына увидела Мерта, а не я. Дезире позвонила ей, и она тут же примчалась на такси. Около 3 часов дня Мерт позвонила из послеродового отделения. У меня родился здоровый, толстый мальчик, морщинистый, как шарпей. И я прослезился и зашвырнул свою кепку с логотипом Союза лесовладельцев на силосную башню. И все равно мне не удалось выбраться в город до 9 вечера. Мы сидели и перешептывались под гул общественной столовой. Она сидела на надутом резиновом круге, а рядом стояла Лёлька с маленьким шарпейчиком. Он был таким красивым. У меня опять защипало глаза, и я попытался обнять Дезире, но она только потупила взгляд. «Я знаю, что ты не виноват», — произнесла она. «Но ты должен был быть рядом со мной. А то все родильное отделение забито отцами, тумбочки у всех завалены цветами, и только мы с Арвидом одни. Я себя чувствовала, как последняя грешница с внебрачным ребенком, которых все раньше так презирали». Тут ты выдался подходящий момент вернуть то, о чем я уже давно подумывал. «Дезире, а может, поженимся?» Она нетерпеливо фыркнула. «Да я не об этом. Сегодня-то кому до этого?» «Я знаю... Я просто предлагаю тебе разделить со мной мои долги и в горе, и в радости». «А ты уверен, что у тебя есть на это время?» — спросила она с подозрением. «А мы после осенней страды вместо отпуска. У меня и рубашка белая имеется.